Сдел третий. Петр не успел стряхнуть себя дочисто древнерусского человека с его нравами и понятиями, даже тогда, когда воевал с ними. Это сказывалось не только в отечественной расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например, в надежде искоренить заблуждение в народе, выгоняя кнутом бесов, изложно беснующихся, хвозде кнута длиннее хвоста бесовского, или в способе лечения зубов у жены своего камердинера Полубоярова. Камердинер жаловался Петру, что жена с ним не ласкова, ссылаясь на зубную боль. «Хорошо, я полечу ее». Считая себя достаточно опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубоврачебный прибор и зашел к камердинерше в отсутствие мужа. «У тебя, слышал я, зуб болит?» «Нет, государь, я здорова». «Неправда, ты трусишь». Та, оробев, признала у себя болезнь, и Петр выдернул у нее здоровый зуб, сказав: «Помни, что жена да боится своего мужа, иначе будет без зубов». «Вылечил», — с усмешкой заметил он мужу, воротившись во дворец. При умении Петра обращаться с людьми, когда нужно властно или запросто, по-царски или по-отечески келейные поучения вместе с продолжительным общением в трудах, горях и радостях, устанавливали известную близость отношений между ним и его сотрудниками. А участливая простота, с какой он входил в частные дела близких людей, придавала этой близости отпечаток задушевной короткости. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр по обыкновению или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив, любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную умную беседу и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляли пить штраф, опорожнить бокала три вина или одного орла, большой ковш, чтобы лишнего не врал и не задирал. Петр Толстой долго помнил, как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся чересчур неосторожно расхваливать Италию. Ему и в другой раз пришлось пить штраф, только уже за излишнюю осторожность. Некогда, в 1682 году, как агент царевны Софии и Ивана Милославского, он сильно замешался в стрелецкий бунт и едва удержал голову на плечах. Но вовремя покаялся, получил прощение, умом и заслугами вошел в милость и стал видным дельцом, которым Петр очень дорожил. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв и разблагодушествовавшись, гости принялись запросто выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, незаметно уклонившийся от стаканов, сел у камелька, задремал точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем, покачиваясь, внимательно прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя. Царь, по привычке ходивший взад и вперед по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал: «Смотрите, повисла голова, как бы с плеч не свалилась». «Не бойтесь, Ваше Величество», — отвечал друг, очнувшийся Толстой, — «она вам верна и на мне тверда». «А, так он только притворился пьяным», — продолжал Петр. «Поднесите-ка ему стакана три доброго флина, гретого пива с коньяком и лимонным соком. Так он поравняется с нами. Так же будет трещать по сорочьи». И, ударяя его ладонью по плеше, продолжал: «Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел». Щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствующая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела. И ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз, это было еще до дела царевича Алексея, на Перу в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышанье объяснил причину своих слез. «Место, где сидят они, новая столица, около него построенная, Балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милость государя, все это создание его государевых рук. Как вспомнил он все это, да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» — добавил он. «Как на кого?» — возразил Петр. «У меня есть наследник, царевич». «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка. Но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. Дурак, заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове. «Этого при всех не говорят».